Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 7, знание, полученное прохладой в лоне матери, текст 49. Сарвешам апи бхутанам, сарвешам апи бхутанам, харираатмешвара приям, харираатмешвара приям, бхутар махадхи свакритай, бхутар махадхи свакритай, кританам джива самжнитахам, кританам джива самжнитахам. Перевод стиха. Верховная личность Бога, Хари, это и душа, и сверхдуша всех живых существ. Каждое существо представляет собой частицу энергии Господа, проявляющуюся в виде живой души и материального тела. Потому для живых существ нет никого дороже, чем Господь, и все они подвластны Ему. Верховная личность Бога, Хари, это и душа, и сверхдуша всех живых существ. Каждое существо представляет собой частицу энергии Господа, проявляющуюся в виде живой души и материального тела. Поэтому для живых существ нет никого дороже, чем Господь, и все они подвластны Ему. Комментарий в Божественной милости Шри Шримад Ачи Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Верховная личность Бога проявляет себя через свои энергии, материальную, духовную и пограничную. Господь – первоисточник всех обитателей материального мира, и Он пребывает в сердце каждого, как сверхдуша. Несомненно, живое существо само является причиной того, что оно получает всевозможные тела, но дает ему это тело материальная природа, которая, в свою очередь, исполняет волю Господа. Ишвара сарва бхутанам хриддеше Арджуна туштхати, брамаян сарва бхутани янтрару дхани майя. Верховный Господь пребывает в сердце каждого у Арджуна и направляет скитание живых существ, которые словно сидят в машине, созданной материальной энергией. Бхагавадгита 18.61. Тело подобно машине, автомобилю, сидя в котором живое существо может ехать, куда ему захочется. Господь – первопричина существования и материального тела, и души, являющейся частицей его пограничной энергии. Господь – высший объект любви для всех живых существ. Поэтому Махараджа Прохлада вновь посоветовал своим одноклассникам, сыновьям демонов, искать покровительство Верховной Личности Бога. Ома гьянти мирандасья гьянанджана шилакая чакшурун миритам гьянатайсма шри гураве намаха шри чайтанни манобиштам шапитам гьянабуталей свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам Ванчикал патарубьяшча крипасинху эвача патитанам паваинибьо вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Прохлада Махарадж объясняет, почему нужно поклоняться Кришне, почему нужно поклоняться Его с одной целью – любить. Итак, все шастры пронизаны пояснениями, что означает, что никто не хочет, и в первую очередь сам Кришна, он не хочет, чтобы человек поклонялся ему слепо. То есть без объяснения, без понимания того. И мы видим, что каждый раз в нашем собственном сознании возникают какие-то проблемы из-за того, что мы не знаем, почему так нужно делать. И это означает, что мы не обладаем пониманием того, что мы делаем. Какова цель этого? Каково предназначение этого всего? Для чего это необходимо делать? И тогда человек испытывает затруднение. Он думает, что его эксплуатирует некая система, его обременяет, как мы говорим, подчиняться, следовать каким-то правилам, предписаниям. Мы думаем, что просто кто-то в силу своих каких-то эгоистических желаний устроил какие-то принципы, какие-то оскорбления, там к стене прислонился, оскорбление в алтарной, то все, спать, когда слушаешь во время шраванам, это невежество, также оскорбление и так далее. Куча оскорблений, кажется, как же так? Я-то хороший, и некая какая-то плохая система, плохая субстанция есть, которая меня вынуждает, как бы заставляет меня в какие-то рамки въезжать. Но я и так хороший, я и так преданный. Какая разница, там, облокотился я на стенку или не облокотился? Я хороший. Это детали облокотиться на стенку. Принцип, что я здесь. И человек так сбитый с толку, где принцип, где детали, где как. Он думает, что, в чем проблема-то? Я здесь. Ну и что, что я напукал, и тут, или там, такой или сякой. Я, так сказать, в нормальном состоянии. По крайней мере, я здесь. Но здесь и там принципом является это здесь находиться, преследуя эту цель. А преследуя какие-то другие цели, даже чему-то следовать строго. Это детали. То есть человек сконцентрирован на детали, но не сконцентрирован на принципе. Итак, в шастре говорится, что не сам вид служения, много или мало, а принципиальным является, сделано ли это для удовлетворения Кришны. Это принцип, все остальное деталь. Это принцип, неукоснительный принцип преданного служения, что все остальные виды служения называются агьята, неосознанные. Неосознанные. И поэтому Кришна говорит отцу, что сознательная деятельность, осознанная, ведет с абсолютно к иным результатам, чем неосознанная. Абсолютно к иным. Если ты сделаешь это формально, ритуалистично, то ты получаешь ритуалистичные и формальные результаты. Что такое ритуализм? Это мотивации. И в шастрах говорится, что в соответствии с нечистотой мотивов человек совершает такой вид религиозной деятельности. И говорится, ритуалисты – это люди, которые хотят наслаждаться. И когда мы находим себя на том, что мы ни черта не знаем, зачем что делать, и никогда не спрашиваем, и никогда никого не обучаем, но делаем это. Но нам кажется, что мы знаем, но если нас спрашивать, мы ни черта не понимаем в этом. Это означает, что причина того, что мы об этом даже не спрашивали, это даже нигде-то не прочитали, что у нас просто материальные желания. И мы готовы принимать все, как на ритуальном уровне, даже не понимая, зачем этому нужно следовать. Даже не понимая. Так хочет Бог. Такие вопросы могут воспринимать, или такое положение могут воспринимать люди, которые полностью убеждены в том, что Бог наш благодетель. Вы представляете, какой уровень надо иметь, чтобы просто без вопросов воспринимать эти указания. То есть практически почти слепо. И в шастрах говорится, только великие души способны так воспринимать. Им не надо никаких пояснений, потому что они 100% реализовали, что все, что от Бога исходит, все это благо. И подробно знать об этом не обязательно. Как Кришна говорит Арджуне: лишь из искры моего великолепия рождаются эти духовные и материальные проявления. Зачем знать об этом подробно? Лишь из искры моего великолепия все это рождается. Зачем знать? Если ты точно понял, что от меня все исходит, ты как бы... Детали эти все уже не важны, все эти пояснения. И думать, ну так Кришна хочет, поэтому я следую. Но живое существо не осознает, что все, что делает Кришна, благо. И мы можем видеть, как Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает проявление людей, которые могут так следовать, как будто бы со стороны слепо. В них проявлена природа всех качеств. Такое доверие к Господу, что они не боятся служить Кришне. Они не боятся там следовать ритуалам или не следовать. Они не боятся служить Кришне. Они готовы от всего отказываться, и они не сожалеют об этом. Как Кришна также поясняет положение таких людей, которые могут слепо принять Кришну. Слепо, сразу. Рождаются в этой жизни, и даже им не надо знать, для чего кантималу носить. Сказано, кантималу носить, они носят. Вы будете их спрашивать, они скажут, так Кришна хочет, поэтому ношу. И все. Какую-то кханту тут эти вообще не знают. Кришна так хочет, я ношу. Кришна хочет, чтобы я распространял книги, они будут распространять. И Кришна объясняет, что это за люди. Он их называет махатмами. Он говорит, что махатма судур лабха. редко встречается такая великая душа. Какая душа? И он говорит, великие мудрецы прошлого, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и они с решимостью, безраздельно, целиком, полностью посвящают себя преданному служению мне. Вот такие, которые прошли через это, через все, они слепо принимают все, что Кришна говорит, потому что они реализовали, что нет ничего и никого, кроме Верховной Личности Бога, и они безраздельно, целиком, с великой решимостью отдают себя преданному служению. Что это означает? Они не боятся, как вы, что они там молока не попили, что у них не будет кандидатской, мама заругается или папа заругается, мама разрешит. Вы что, вы шутите? Среди нас почти нет ни одного такого. Да не почти, а нету. Есть что-то такое, что где-то проблески какие-то. А вот такого, сумахатма судурлабха, великой души среди нас нету, потому что мы все обуреваемы материальными желаниями. А эти люди безраздельно отдают себя преданному служению. С великой решимостью. И кроме этого ничего не ищут. Они неофиты, вот о чем мы говорили. Гьянича паратар шабха. Они гьяни, их только интересует истина. И ради этого они готовы переступить через все. Что они уже реализовали, что есть Бог. Они только не реализовали его персонализм. Они уже знают, что Бог присутствует в сердце, они это ощущают, присутствие Бога в сердце и всех других живых существ. Они четко ощущают различия между собой и телом. Поэтому, когда они что-то слушают, они могут сразу принять это. Сердце сразу отзывается на эти вещи. Но мы не в таком положении, мы очень осквернены. Очень осквернены. И поэтому нам нужно понимание. Кришна говорит, тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Почему же мы не понимаем многих вещей? Что счастья нет в семейной жизни, того, сего. Мы не понимаем то, что в шастрах описано. Это, мы можем цитировать это, говорить кому-то, но мы в своем сердце видим, что мы-то ищем счастье там, в этих взаимоотношениях. Сплетаем эти взаимоотношения. Мы все равно мечтаем о деньгах, о славе, о почестях. Почему это происходит? Потому что не приходит понимание. Когда приходит понимание, человек видит, что шастры говорят истину, и он прекращает к этому стремиться. Что же мы же чем обладаем? Памятью. Памятью. Мы запомнили это, но пониманием нет. Не обладаем, потому что человек действует в соответствии с пониманием. Вот почему Прабхупада, вернее Кришна говорит, что благодаря пониманию человек приобретает знание-то. А что является знанием? Действие в соответствии с этим пониманием приносит знание. Вот что такое знание. И он говорит, все же, что помимо этого я провозглашаю невежеством. Просто сидеть, болтать об этом, кому-то рассказывать, цитировать на какой странице. Но самому не устремиться к этому, не испытывать к этому каких-то ложных иллюзий и надежд, что я там, если я женюсь, поправлю материальное положение, духовную жизнь, что я там, кстати, буду так действовать, сейчас на работу устроюсь и будет лучше поддерживать свою семью, вместо того, чтобы поддерживать преданное служение и так далее. У людей куча всяких проблем. Они выдумывают что-то там. Если я буду так, если я устроюсь на работу, я буду себя более уверенным чувствовать. Если я на грудь силиконом накачаю, то я буду тоже себя увереннее чувствовать. У людей очень много иллюзий, и мы с вами не такие, которые безраздельно могут предаться Кришне. Мы беспокоимся о плодах своей деятельности. Если кто-то там авторитет не знает, что мы сделали, у нас беспокойство. Потому что мы не ощущаем признаки сверхдуши. Что сверхдуша засвидетельствовала уже любой наш поступок, и нам не надо беспокоиться. Мы будем беспокоиться. Итак, мы не осознаем себя душами, не осознаем сверхдуши. Это видно по нашему поведению, по нашим разговорам, по нашим всем признакам. Поэтому нам нужны объяснения. Если мы не знаем этих вещей, мы не можем действовать. Потому что тогда это слепое повинование, это сентиментализм. Или просто со временем фанатизм превращающийся. Таким образом, человек, фанатик и сентименталист, он не может в духовный мир вернуться. Он не может быть полезным духовному учителю. Потому что фанатик он не слушается. И сентименталист не слушается. Почему? Сентименталист все на чувствах. Он не может слушаться. Если его чувства не удовлетворены, он не станет делать этого. А фанатик что? Ему скажут так не делать, он все равно так сделает. Наоборот. Те не будут делать, а этот будет делать, даже если не надо. В чем разница между людьми? Сентименталист будет из-за страха перед физическими неудобствами в коптерках там шнырять, там где-то гаситься, где-то спать, где-то выкручиваться, выучиться под видом-то. Это сентименталист. А фанатик, ему надо, не надо, все будет делать. Правильно, неправильно, его ничего не интересует. Но между ними нет и то, и другое проявление низшей ступени сознания. То есть человек неразборчив. Там разборчив, неразборчив, что духовно, что материально, сентименталист. А фанатик, он неразборчив в чем? Где это уместно, а где это неуместно? И все. И тогда оба разрушители. Один в своей жизни, другой в жизни и своей, и чужих. Итак, люди не могут понять этих тонкостей в преданном служении, что человек должен служить, а служением называется только то, что он сделал для удовлетворения Кришны. Только. И больше ничего. Все то, не важен мотив. То есть, что он хочет получить. Важно, что он делает именно то, что хочет Кришна, и делает так, как Кришна это хочет. Вот это преданное служение. И оно может быть окрашено, преданное служение, материальными мотивациями. То есть это не чистый преданный, но он какой? Преданный. Да, и поэтому есть там сакамы, там акамы, нишкамы. Это преданные все бхакты, потому что там сакама бхакта, нишкама бхакта, акама бхакта. То есть их бхакти окрашена другими мотивациями, но они бхакты. Почему? Потому что они делают то, что хочет Кришна, и делают это так, как хочет Кришна. Единственное, с чем у них проблема, с мотивами. Это преданные. И это преданное служение, то, что они делают. Но оно не чистое. Очень хорошо нужно это разобрать. И как они могут очиститься? Если будут служить чистому преданному. Под его руководством будут. Потому что он очень опытный, он также преданный, но он знает, как через преданное служение очистить и мотив. А люди не знают, они что-то делают для Кришны, преданные, все вот мы преданные. Мы знаем, мы, может быть, даже делать будем то, что Кришна хочет, и делать для его удовлетворения, но у нас есть мотивация. Мы говорим, дай нам мне за это вот теперь вот это. Вот мы ждем награды за это. Какой? Материальный. Мы не преследуем бхакта уттаму. У нас есть куча материальных желаний. Куча материальных желаний. Чувственные наслаждения. Мы хотим наслаждаться. Поэтому мы не считаемся чистыми преданными. Мы не можем принимать учеников. Мы не можем давать наставления. И из-за этих мотиваций, из-за этой грязи в сердце, наша деятельность всегда пропитывается тремя видами деятельности. Ритуалистической деятельностью, философскими спекуляциями и мистериями разными. То есть то, что проявляется в карме, в йоге и в гьяне. Из-за нечистоты сердца. Мы помешаны на эти астрологии, на каких-то камнях, на каких-то удивительных местах, в которых мы можем побывать, и тогда мы вот святые. Что если мы в Гималаи сползали, значит мы святые. Но если вы сползали в Гималаи не по санкции, не по разрешению, не засвидетельствовали, а получили такое указание от гуру, тогда это преданное служение. Но если вы сделали это по собственной прихоти, потому что, видишь ли, где-то начитались там в книжках, что какой-то преданный ходил, тот преданный ходил. Никто сам по собственной прихоти никуда не ходил. Их посылали туда. Кого-то посылали в Бадарикашрам, кого-то посылали туда. Это были наставления. И говорится, что в наставлениях только нектар. А наставление, и санкция и засвидетельствование – это разные вещи. Это разные вещи абсолютно. Тот, кто выполняет наставление, связывается с гуру. А тот, кто получает санкцию, он не связывается с гуру. Он просто на уровне очищения находится. А тот, кто свидетельствует, он просто действует по собственной прихоти. Просто по собственной прихоти действует. Это как, вот я хотел бы вам сказать, что я вот так устраиваюсь на работу. Как вы думаете, это санкции за свидетельствование или наставление? Или вот я тут решил уйти с работы. И у человека полная иллюзия, что он авторитетно действует. Я вот тут решил от улости развести. А у кого вы спросили? У Даял Гуранги. А он кто? Я-то не понимаю. Мы служим под руководством Даяла Гауранги. А он под чьим? Ну как под чьим? Понятно под чьим. Но я не говорю таких вещей. И вы ждете за этой инициации какой-то милости какой-то. Очень странно. Парампара — это не значит, что каждый свое что-то там лепит. Вы не думаете, что каждый отдельный ачарья что-то свое навыдумывал и свое лепил. Нет, он под руководством продолжал исполнять указания предыдущего ачарья. Все делалось по указаниям. Никто что-то своего не выдумывал. Как гуру говорит ученику, сплетни, ты совершаешь ужасные вещи. Он говорит, какие? Он говорит, ты сплетничаешь? Я говорю, а что, сплетни так плохо? Он говорит, нет. Сами сплетни не являются ни хорошими, ни плохими. Сплетнями называются лишь то, что ты передаешь в искаженной форме. Что ты что-то туда добавляешь своего или что-то убираешь. И это ужасно. А не то, что ты что-то такое передаешь слово в слово и то, тему в тему. В этом нет греха. Все отклонение происходит в том, что мы что-то добавляем и что-то убираем. В этом только проблема. Только в этом. А не в том, что мы что-то там такое неправильное сказали. В этом нет греха. Но большая проблема, когда мы что-то туда по собственной прихоти начинаем вносить и вытаскивать. Даже пусть из неправильной вещи. Итак, у человека именно эта склонность есть. И поэтому никто так не служит. Никто не выдумывает, санкции какие-то принимает. Мне сказал тот, я не подходила к нему, потому что я знаю, что он мне запретит. А подошла к этому, потому что он мне разрешит. И поэтому я, служа ему, на самом деле служу ему. Представляете, да, какая происходит схема? И человек, вот человек, который эту цель преследует, получив милость Кришны, разве он может так себя обманывать технично, сам себя? А? Я не подхожу к главному авторитету только потому, что он мне откажет. Поэтому я лучше пойду к этому авторитету, а он мне разрешит. И тогда то, что я делаю, будет как служение этому главному авторитету. Но зачем такой хитрый ум? Это же сумасшедший так думает. А человек думает, так все логично, все понял. Я к вам не захожу, потому что мне тот разрешает, а вы, если к вам зашел, вы бы запретили. А он мягкий, гибкий, он служит под вашим руководством, поэтому, служа так, то, что он делает, я служу вам. Так вы-то бы запретили. Но ум настолько ухищрен, а человек настолько глуп, что ему кажется, что я вот четко сделал все. Элементарно все. Как в этой истории Прабхупада был потрясен, когда он приезжает в храм, где который давно служит, там инициированные, там саньяси вместе с ними. И он говорит, поворачиваться к спиной к алтарю — это оскорбление. Они говорят, ну, старшие преданные нам разрешают. Он говорит, хорошо. Прабхупада даже на себя. Он говорит, в нектаре преданности Бхакти Расамрита Сингху, великий знаток и самый большой авторитет преданного служения, Шрила Рупа Госвами, Прабхупада начал на шастры и на садху ссылаться. И он говорит, что поворачиваться к открытому алтарю спиной и сидеть тем более спиной — это оскорбление. Они говорят, да даже президент не против. Прабхупада говорит, Шрила Рупа Госвами, в нектаре наставлений, которое называется Бхакти Расамрита Сингху, самый авторитетный знаток преданного служения в Бхакти Расамрита Сингху говорит, проанализировав все ведические писания, что поворачиваться спиной к алтарю и сидеть спиной к алтарю — это оскорбление. Они говорят, дорогой Шрила Прабхупада, да мы все понимаем, даже GBC нам это разрешает. Прабхупада говорит, Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Сингху говорит, Поэтому в Бхакти-расамрита Сингху говорится, нельзя прислоняться спиной к стене. Но мы говорим, но у нас же болит спина. Вам говорят, Бхакти-расамрита Сингху говорит, нельзя. Вы говорите, ну а вот тот Махарадж приезжает, и вот вы-то говорите нам, а даже Махараджи нам этого не говорят. Мы сидим всегда на их лекциях, и никогда, вот Махараджи никогда нам не скажут. Вы опять ему говорите, а в Бхакти-расамриту Сингху? Вот кто такие неофиты, кто такие неквалифицированные личности. Они не понимают таких вещей. А вот Эльвира Абрамовна нам не сказала, а вот Даял Гауранга мне сказал. А вот мы там с Матаджами постановили стряпать тортики. А мы вот там с теми постановили вот так делать-то. И сколько лет вы собираетесь так действовать? А? Сколько лет? Потом приходит старая женщина и говорит, а старухам будут брахманские давать? За что? За старость? В Бхакти-расамриту Сингху я нигде не читал, что за старость дают инициации. Нигде не читал, что за время дают инициации, проведенные. Что чем вы больше времени провели, тем вы больше саньяси становитесь. Или что шнур там автоматически сплетается уже для вас. Нигде я не читал, почему человек, прослужив столько лет здесь, мыкается и ничего не может понять. Почему? Кто анализирует эти вещи? Это же наука. И есть, что значит наука? Что такое наука? Ну-ка, дайте мне четкое объяснение термина наука. Ну-ка, Миша, давай-ка. Или Рома. Вот я объяснял это вам лично. В чем различие? Что такое наука и что такое не наука? Вот пусть, не важно какая она, материалистическая, не материалистическая. Но вообще, что мы подразумеваем под словом наука? Еще раз, пожалуйста, повтори так более-менее. Потому что ты так немного как бы не систематизированно сказал сам. Давай еще раз так, более четче. Но это правильно, по сути это правильно. Детали там были. Но по сути, чтобы все поняли, что такое наука, слово когда наука. И Прабхупада, да, вот везде. Вот сейчас мы видим новые переводы, и везде упразднено слово наука. А Прабхупада, новый перевод, новый Госвами. А многие вещи, связанные с наукой, упразднены. А Прабхупада, возьмите английский. Везде Прабхупада прямо считал для себя это большой проблемой, когда преданные забывали подчеркивать, что это что. Прабхупада везде, это самое главное, это как бы смысловую нагрузку всегда несло во всем. Что в первую очередь преданные должны осознать, что это что? Наука. Наука! Что же такое наука? А не какая-то там приформа. Ну, давай еще раз. Так, значит, наука это система сведений об окружающей реальности. Ну, ты же видишь, ты начинаешь это словоблудием заниматься. Рома, а ты можешь пояснить? Ну, он же сказал, главное, чтобы она приводила. Да не он сказал, а ты как понимаешь, что наука? Зачем мне до него цитировать, что он, садху или шастра? Что значит систематизированное? Вот, а вторую часть, какую он сказал? Что оно приводит к определенному результату. Описанному? Описанным, вот, то есть указанным методом, то есть описывается метод какой-то, и наука является практическая деятельность по этим описаниям, которая приводит к этому результату, который в ней описывается. Так? Так, Миша? Так поднимите руку, кто вот здесь столько лет все это делал и такой результат получил? Описанный. Как вы думаете, почему? А при каких обстоятельствах результат не получается? Либо это не научно, либо неправильное практиковать. Как вы думаете, неправильная практика, как я назвал в самом начале лекции, называется? Бхакти-юдха. У вас есть сомнения, что неправы шастры, неправ Шрила Прабхупада? Есть сомнения? Ну, у старших, я уж младший-то ладно, младший-то сомневается, это видно. А у старших-то есть сомнения? Вот эти инициированные всякие, со шнурками тут. Есть сомнения? Значит, в чем проблема-то? Бхакти-юдхи. Почему я и начал? Что вся проблема в бхакти-юдхи. Неправильная практика приводит к этому. Если у вас нет сомнений в том, что есть Писание, это называется вера. Но если вы не можете достигнуть, говорится о том, что вы просто неквалифицированы. И поэтому в шастрах говорится, квалификация слова называется адхикара. Поэтому есть канишки адхикари, мадхьяма адхикари и утама адхикари. Кто, значит, может давать наставление так, и так далее? Канишка может? Почему? Он же может тоже знать, верить, что это правильно. Так вот, разница в этом, что практическое, и поэтому Кришна говорит, самореализованным личностям нужно обращаться. Которые что это означает? Практикой достигли вышеописанного формы. Вот в какой форме и что, как надо делать, они это изучили. Так сделали и получили то, что там описывается. Как, вот если так делать, будет вот то-то. И они это получили. Вот поэтому к ним можно обращаться. И Прабхупада говорит, надо служить под руководством какого преданного? Опытного. Что это означает? Вот это и означает. Что он с этой практикой, вышеописанной как и методом, достиг вышеописанного результата. То есть описывается метод, как, что надо делать и что ты получишь. И вот он так делал, и это получил. Вот под его руководством надо и служить. Вот это и куратор вам, и вот этот вот и программатор, депрограмматор, ну кто там, не знаю, там, кто он, катализатор, осенизатор. Если вам нравится какая-то терминология. Можно я Дусю выберу курутором? Ну, можно. А вот у меня отношения с Гошей. Можно он будет мой куротор? Ну, давайте. И вы просто сидите и видите, что никто им ничего не поясняет. Кто куратор? Куда куратор? Это куда куратор? Это зачем куратор? Это почему куратор? И кто куратор? Это потому, что куратор, он такой все время курирует мои желания. Я их хочу, а он мне их курирует. Значит, свидетельствует. Никогда не кричит, как вы, он такой, куратор такой, куратирша. Но я серьезно рассказываю, вы-то, вот у вас есть противоречие в том, что я вам объясняю? А? Это так или нет? Ну, то, что я вам говорю, это так? Вы таких кураторов набираете в основном, и вас выбирают, потому что вы ни черта не знаете и не успешны сами. И поэтому меня иногда спрашивают, и я даже боюсь сказать, потому что что начинается? О, он, наверное, один только хочет быть куратором. И я поэтому говорю, не-не-не, я-то никакой куратор-то, я-то вот лекцию... про. Берите, вон кураторы, вот все они сидят, вот. Давайте, потом, когда вы сами поймете, кто что соображает, сознательно, когда у вас не будет сомнений и обвинений в адрес какой-то... Вот почему Кришна говорит, что не так много таких людей. Вот он почему говорит, самахатмасу дурлабха, редко встречаются такие люди. Преданные редки, редкие люди продвинутые, это большая редкость. Их не может быть 100, 300, 200, это редкость. Понимаете, да? Редки, потому что гьяни даже редки. Редки такие люди. А мы можем сказать, о, смотрите, сколько кураторов, у каждого по 3 куратора. Один курирует речь, другой ум, а третий действие ануса и гениталиев курирует. Нет. Как вы можете, как вас может курировать человек, который сам не знает этих вещей? Он информирован, но знанием не обладает. То есть что означает? Прабхупада описывает это так просто. Он говорит, это как наука и химию приводит. Помните в пример? Что если одно соединяется с другим, должно получиться этого. И если у вас это не получается, либо учебник врет, либо вы что-то неправильно делаете. Как узнать, что учебник не врет? Вы приходите к какому-то человеку, и он вам прямо под руководством этого учебника соединяет это и получает. Когда вы начинаете соединять, у вас не получается. Почему? У кого, значит, проблемы? У учебника или у вас? Или просто тот такой гений? И он вас убеждает, что он это узнал из учебника. И что он точно так же, как вы, ни черта не мог сделать. А там в учебнике прочитал. И точно так же. Его кто-то научил, кто там достиг этого результата. Вот что такое парампара. И так мы будем здесь страдать, что-то ходить, прыщами покрываться тут, не знаю, каждую весну. Что-то там делать, что-то спорить, ругаться, бренчать, болтать. Но вся-то проблема только из одного, что мы ненаучно подходим к этому. Вот почему говорится, что это великая наука, и этой науке могут высокообразованные люди следовать, которые понимают, что такое научность вещей. Поэтому они не принимают как сентиментальность. Ой, мне нравится, ой, я был на фестивале, меня как вдохновило прямо, и как и понесло меня, а когда донесло, пронесло. Они-то научные, они зачем им чувства какие-то? В химии какие эмоции, а? Так в экстазе вы нальете. Или просто так, знаете, со скучной миной это нальете. Результат зависит, вы в экстазе налили, соединили, или так со скучной физиономией налили. Будет результат. Результат будет зависеть от вашего экстаза, нет? От научности, да, правильно ли вы это сделали или нет, будет зависеть. Итак, сначала человек должен правильность эту понять, научность. Потом уже научность должна принести ему разные ощущения. Потому что когда он соединил неправильно, ни черта не получилось, но он в экстазе на киртане и где-то еще, он глаза закатывает и говорит, что именно этот учитель его вдохновил, по крайней мере, с энтузиазмом сделать все неправильно, и что это его гуру, и что он прямо в сердце почувствовал, что именно этот он его вдохновляет делать неправильно. Да кто такой гуру? Как его выбирать? Тысячелетние вопросы какие-то задают. Тут дело не в эмоциях, кто вам эмоции дал, а кто вас вдохновил обратить внимание на правильность всех этих, научность всех этих вещей. Кто вас вдохновил не на эмоции, не на прыжки, не на то, чтобы дать, потерять, взять жену, не взять жену-то, а кто вас вдохновил вот эти вещи понимать. Этот человек гуру. Он знает, говорится, только может быть гуру тот, кто знает науку о Кришне. И слово «науку» стали упразднять. Кто знает Кришну? Но знание проистекает из науки. Что же такое наука? Это систематизированное, точное пояснение явления. Вот представим, что есть некое явление. Одни говорят, явление реально существует, но оно не научно. Почему? Потому что никто не может это явление что? Обосновать, систематизировать, объяснить. Что же нужно объяснить? Как к этому явлению что? Относиться. Бояться его или не бояться. Это явление принесет вам благо или это явление принесет вам вред. И вот есть явление, называется явление Христа народу. То есть Христос означает Божий помазанник, луч, Божий луч. Да? То есть Кришна, представим, Кришна, вот явление. Явление это Бог. Как мы можем к нему относиться, к Богу? И здесь Прохлада Махарадж начинает научно объяснять это явление. Как нужно к этому явлению относиться, чтобы получить то, что описано. А что же получить? Вечность, знание и блаженство. Счастье. Как Прабхупада говорит, chant Hare Krishna and be happy. Он не говорит, женитесь and be happy. Рожайте и and be happy. Ешьте and be happy. Он говорит, chant. Воспевайте, повторяйте святое имя. Оттуда счастье придет и больше ниоткуда. Нет других мест, где счастье есть. Прабхупада говорит, back to Godhead, там счастье, там дом, здесь нету ничего. Здесь тюрьма. И как понять это? Для этого нужны объяснения. Систематизированное объяснение и описывающие практику, при помощи которой мы можем достигнуть данного результата. Вот что такое наука. Описание практики для достижения эффекта. И если у нас неправильные учебники, даже если мы будем точно делать, значит неправильно. Вот часто Бхактивапама Махарадж говорит, что нужно пересмотреть свое преданное служение, если что-то не так. И не чье-то, а свое. Нужно пересмотреть в свете трудов Шрилы Прабхупады свое преданное служение. Потому что это Бхакти-юдха. И Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делая это неправильным, не делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. Даже если вы выбрали правильный объект, правильного гуру, все правильно, но вы действуете неправильно, эффекта не будет. А живое существо будет обвинять, что объект не тот авторитет, не тот тот. И поэтому Брахма, Ачарья Сампрадая говорит, также он указывает, надо пересмотреть свое преданное служение. Свою садхану, свои взаимоотношения, свой там то, все. Там будет корень. Потому что философия правильная, ачария правильный, даже старшие могут быть, которые служите, они-то достигли, они-то удовлетворены, а вы не удовлетворены. Как они могут быть виноваты? Они достигли этого удовлетворения. Вы можете видеть, что они вдохновлены, рады, что они готовы действовать. Вы не удовлетворены. Как же вы можете говорить, что у них проблемы? Они-то удовлетворены. Значит, этому удовлетворению у них можно научиться. Потому что там и описывается, что если человек совершает преданное служение, он достигает этой ступени удовлетворенности. Чем? И не ищет ничего другого. Ему Кришна дает и разум, и дает ему там, все дает. Что ему не достает для того, чтобы его достигнуть? Разве он не реализует? Вы служите под его руководством, ни черта не можете сделать. Кто виноват? Он или вы? Он-то доволен? Он может обойтись без того, без чего вы не можете обойтись? Так выбирают авторитета, так выбирают духовного учителя и так далее. Для этого нужна квалификация. А для что такое квалификация? И мы говорим, адхикара это что такое? А в чем же квалификация? Что человек данным описанным методом достиг обещаемого результата на разных этапах. Не то, что он стал чистым преданным, но по крайней мере он там, конечно, или кто-то он там на уровне на каком-то Гана Тарала. Он-то на уровне Гана Тарала находится. А мы-то, кстати, все на Уцахамае. И поэтому Прабхупада говорит, второклассник может обучать первоклассника, но второклассник не может обучать третьеклассника. Девятиклассник может обучать всех. Восьмой, седьмой, шестой. Но невозможно обучать других. Это квалификация. Вы можете обучать чему? Что вы постигли сами до 9 класса. Но вы не знаете, что там в 10. И если эти маленькие спросят вас, а что там в 10? Но вам так нравится быть авторитетом. Вы говорите, да, и 10, в общем-то, что там, блин, мура, что там не понять. Нет, вы уже, так сказать, у вас проблемы. Потому что вы можете лишь объяснять то, что вы поняли. И думать, что вы там со своего уровня очень хорошо понимаете, что там. Нет. Все, на этом останавливается ваш авторитет. И вы говорите, обратитесь к авторитету. Но вы же авторитет. И у людей, поскольку разума-то нет, они не различают. Они думают, раз я выбрал авторитет, значит он авторитет во всех областях. И на всех уровнях квалификации. Вы что, серьезно? Что Даял Гауранга на всех уровнях авторитет? А? Или Вася там, или Гоша, или там Дуня. Вы что, серьезно так думаете? Вы вообще, вот почему я еще иногда говорю, необразованнейшие люди, не в том, что они не закончили институты. Они даже в элементарных школах не поняли, что такое наука. Они плохо учились. Понимаете, да? Они плохо учились, и не потому, что плохая школа, не та программа или что. Они лентяи, то все, к ним какой-то там индивидуальный подход нужен был, да то, да сюда. И я все время думаю, как так? Сюда пришли люди добровольно обучаться, но они не обучаются ничему. Они обучаются всему неправильному. И как Шрила Рупа Госвами говорит, рядом с ростком бхакти всегда сорняки куча. Точно так же здесь. С настоящим знанием здесь куча разных искаженных вещей. Куча. В нашей организации куча модерна, куча отклонений. И это признают сами духовные учителя. Есть детали, но есть принципы отклонения в принципиальных вещах. Что этот процесс научен, и мы тут из-за своих эмоций ничего не можем исказить. Мы можем просто признать, что мы не квалифицированы. В этом квалификация. Признать, что я не квалифицирован. Это очень продвинутый человек. А другой будет не сможет признать, что он не квалифицирован. Будет все искать, что какая-то система неквалифицированная. Потому что в ней нету социальных гарантий. Кришна дает социальную гарантию в Бхагавад-гите. Тот, кто сходит с этого пути, рождается в богатой аристократической семье или в семье продвинутых брахман. Вот ваша пенсия. Я не шучу. Кришна говорит, что даже небольшое продвижение на этом пути приносит человеку даже неожидаемое. Он даже не может себе представить, какое благо он получает. Вот ваша пенсия. Тот, кто сходит с этого пути, ничего не теряет. А то, что он приобрел на этом пути, да, он говорит, он даже не может себе представить, что он приобрел. Вот наши социальные гарантии. Почему об этом никто не думает, а? Почему? Ты читал книжку? Бхагавад-гиту. Нет веры у них. Неофиты не верят в шастры. Они не верят в шастры. Так вера в шастры у вартмана гуру. И мы говорим, это самая низшая ступень гуру. Вы глубоко заблуждаетесь. Вот почему его называют гуру. Вы не вартмана гуру. Вы столько много лет. У вас нет такого убеждения в писаниях. Вартмана гуру может ничему, может быть, он практика еще не достиг, но у него абсолютно нет сомнений по поводу писания. Если там так говорится, значит так и есть. И Прабхупада в Шримад Бхагаватам там на первых страницах говорит, если веды для человека, для ария, это не просто писание. Если в ведах говорится, значит так оно и есть. Даже если арий еще не способен этому следовать, у него нет сомнений по поводу того, что там говорится истина. И он говорит, если в ведах говорится, что раковина чиста и коровий навоз чист, а кости это испражнение, значит это так и есть. И он даже не будет это проверять. Потому что проверять это уже будет чем? Оскорблением. Это ария это. То есть, и поэтому мы видим, что разные арии были. Может быть, они и не стали, но они были арийцами. То есть у них не было сомнения в том, что цель жизни – предание Кришне. У них не было сомнения, что вот так надо, что нет семейного счастья, хотя они обзаводились семьями. Но они понимали, что они просто что нечисты. И никогда не говорили, что нечисты шастры или какие-то преданные. Они думали, я нечист. У меня нет сомнений в том, что так надо действовать. Да какая же социальная гарантия, какая пенсия в шастрах описывается? В Бхагавад-гите Прабхупада говорит, описаны все гарантии. Но мы считали это сами, и там не описано ни про пенсию, ни про трудовую, да? Скажи, Димка. И мы при этом мним себя кандидатами наук, что нам надо в аспирантуре, но мы такие тупые, мы ничего не видим. Мы не научились изучать ничего. Мы не верим ни государству, ни юриспруденции, ничему не верим. Вообще. И представляем эти науки. Вот почему в шастрах говорится, что человек реализации должен рассказывать. Тогда он пополняет тех, у кого нет такой реализации, чем? Знанием. Но если он куда-то в облаках там витает и рассказывает там об отношениях гопи, ну это в лучшем случае информация какая-то все. Прабхупада говорит, обратись к самореализованным личностям. Самореализованным, то есть самореализованный человек, который это реализовал, он тебе будет говорить, и ты будешь пополняться знанием, если ты будешь вопрошать его смиренно и служить ему. Реализовать это надо. И система реализации именно в этом состоит. Что мы должны понять, что если я служу ему, а мне кто-то, о, и знаю 100%, что он мне запрещает это делать, и он не хочет, чтобы я так действовал, а этот человек мне разрешает, то это не означает, что я служу ему под его руководством. Улавливаете, да? Тот человек может нам смягчить что-то, чтобы постепенно нас подвести, но противоречие, и вот часто, иногда, я помню, как проповедующий Махарадж, или Читания Махарадж, или кто-то еще, они говорят, вот, можем ли мы Лакшми Нараяну принимать как вас? Вот все, что он нам говорит. И каждый раз Махараджи говорили, несомненно, если это не противоречит нашим наставлениям. Итак, вся проблема не в том, что принимать или отвергать, а если у этого человека нет противоречия по поводу наших наставлений. Если то, что он говорит, или то, что он вас просит делать, не противоречит нашим наставлениям, можете идеально принимать это. Вот что такое парампара. Я говорю, не надо разводить тулоси, не надо так делать, чуть ли не в открытую, на лекции. И все равно это будет делать под руководством какой-то другой личности. И человек убежден, приходит ко мне и говорит, дайте мне брахманическую, дайте мне то. Почему вы меня не уважаете? Я же под вашим руководством. Это детали я рассказываю, мелочи. Но так и в крупных вещах. Я категорически против многих вещей. Категорически я с ними борюсь. Они мне мешают, мешают вам. Но вы под чьим-то другим руководством служите мне, делая это. Я не знаю, как это изжить. А вы мне служите, как это оставлять? Но под чьим-то руководством. Кто якобы, по вашему мнению, под моим руководством. Такого не бывает, поймите. Это хитросплетение мозгов. Это не чистота ваша и моя какая-то. То есть у нас на каждом уровне свои проблемы есть. Как у кого-то с высшей математикой, а у кого-то с алфавитом еще проблемы. И тот говорит, а, он тоже двойку получил. Значит, он такой же, как я. Ну, извините, вы-то по алфавиту двойку получили, а он по высшей математике. Есть разница между вашими двойками? А? Есть или нету? Так вы неужели не задумываетесь об этом? И тогда вся эта масса здесь прозябает. Ритуалом, она прыгает, скачет, все, вот это, попрыгать, поскакать, вот, ну, поесть, это что-то, вдохновиться, если. Но это наука. Вы не можете в институт приходить просто вдохновиться. Представляете, да? Все не по-научному, зато вдохновились. Зато понаписали там всякие анекдоты написали на диктанте всякие разные. Там, на стенах написали, написались, накурились там во время перемены. О, все, все, вдохновились. А говорит, а ты дисциплину-то изучил? А нафиг она нужна, зато я вдохновился там. Я наругался с деканом там, с тем, наругался, все, всех их послал. Вот так, я все время в институт люблю ходить. Потому что такое ощущение, что ты в институте. Такое ощущение, что ты студент. Такое ощущение, что я кандидат наук. Это сентименты. Не больше. Но вы ничего не поняли. Многих дисциплин. Как же так? И поэтому эти люди приходят и мне говорят, когда будут старухам раздавать брахманские? При чем здесь старухи? Я ничего не понимаю. А когда бурятам саньясы начнут давать? Вот если вы от меня услышали, а когда бурятам, с рыжим особенно? А? Или когда усы станут проявлением великой милости? Что за чушь? С чего вы решили, что вы продвинуты? Из-за того, что вы старые и здесь толчетесь? Нет. Критерием не является телесная концепция жизни. У кого какое тело, тот и достоин инициации. У меня как раз руки под данду. Или кто-то скажет, у меня как раз возраст под саньясу. У меня как раз морщины под чепчик саньяси. Что за ерунда? Ну что такое? Откуда это проистекает? Здесь дают не за молодость и не за старость. Здесь дают не за национальность, не за аристократическое рождение. Ни за что здесь не дадут ничего. Какие у вас мускулы, похудели вы или поправились? Здесь дают только если вы служите. А служение – это наука. Таким образом, если есть куча деятельностей, но это не научно, что вам ставят? Какую отметку? А? Рома, вот какую? Очень большие труды, столько человек пыхался, но написал на двойку. И он говорит, елки, я столько старался, не могли что ли пятерку поставить? А ему говорят, а здесь не за старание, тебе остальное, приз будет за волю к победе. Приз будет за волю к победе, и не больше. Кто-то говорит, так я тут столько лет в первом классе, 10 лет просидел, неужели мне нельзя аттестат дать? Они что же 10 лет? Я 10 лет. Почему мне не дают аттестат, что я в течение 10 лет все-таки получил образование первого класса? Ну, такого вы не можете никому этого сказать. Таким образом, не по стажу здесь дается. Так ведь, да? А кто-то экстерном, слышали, да? Кто-то интерном сдает. Он маленький, а он там раз университетский значок получает. Вот по телевизору как показывали какой-то армянский школьник. Ну, видел, да? Что он там в 12 лет закончил золотой медалью школу среднюю, а сейчас ему 14 лет, то есть 12, за 2 года он закончил Московский государственный университет, юридический факультет экстерном. И в Кремле получал этот значок, ромбик, вместе с разными там подполковники милиции, полковники, там, заочно учатся на юридических факультетах, ну, чтобы должность была там. Они закончили всякие эти военные там всякие. Школы милиции средние, и они дослужили. И они вместе с ним, взрослые люди, и он 14-летний мальчик. А они там раздают им погоны, все, а он говорит, а мне погоны. И там смеются, говорят, ну ничего, вот 18 лет исполнишь, сразу тебе получишь там. Прапорские. Поймите, вот так же и в преданном служении вы можете экстерном прогрессировать. Если вы действуете так правильно, так вы можете, и вам вручат все это. Мадхавачарья там сколько? В 12 лет получил саньяс. Шанкарачарья вот сколько? 8 там. Ну? Почему бы нет? Не обязательно вам 68 иметь. Или 78. И вы думаете, ну вот, теперь 78, теперь тоже саньяс точно. И нет. За возраст не дают. Дают за отречение. За преданное служение. Все здесь мерится не возрастом, не вашей красотой, не молодостью. Это же описывается в шастрах, я же не выдумываю это. Запретное служение. Если а преданным служением называется Шиланам Бхакти, там Шиланам, Санта Прабхупада описывает, Шиланам указывает, что вы действовали научно, авторитетно. В цепи авторитетов вы находитесь. И тогда ваше служение считается служением. Если вне цепи, то что? Да, конечно, что хотите делайте вне цепи этой. Да хоть здесь, не знаю, постарейте, умрите, чахоткой заболейте. Если вы не в цепи, вам никто это не зачтет. Как вы там эту кошку кормили, и как вы там сари носили, или что вы делали? Ну не зачтут вам это, вот серьезно говорю. Если вам постоянно 5 лет толдонят, бросьте коптерку, а вы все равно продолжаете, не зачтется вам этого. Но санкцию на это вы можете получить. И различие от санкционированного действия и от спредного служения, есть разница, нет? Таким образом, санкция, это значит, вы делаете то, что вы хотите, а не хотите делать то, что хочет тот. Но тот не против. Это служение? А почему? Таким образом, Кришна в Бхагавад-гите объясняет. Карма-йога в сознании Кришны. Это делаю то, что мне нравится и как я хочу. Но плоды отдаю Кришне. Карма-йога в сознании Кришны. Что такое бхакти-йога? Я делаю то, что хочет Кришна. И ему отдаю плоды. И Прабхупада говорит, лучший путь это сразу встать на путь чего? Бхакти. Но когда человек не может этого делать, вот тогда Кришна говорит, работай для меня. То есть я не могу делать то, что ты хочешь, но могу тебе отдавать. Таким образом, давай буду делать. Это уже сразу причисляется к чему? к работе. Значит, ты работаешь. Работаешь там коптером или кем-то. Потому что не хотят, чтобы... Я не думаю, что цель жизни стать коптерщиком. Осознать эти вещи. А без служения определенного, без определенного действия невозможно получить этих вещей. Невозможно, поймите это. А обижаться здесь, ходить, сопли дуть пузырями там или что-то, ой, да это ради Бога, сколько угодно. Поймите, даже если вы будете под руководством гуру, вот он не будет таких вам вещей говорить, как я, мягко, и вы будете думать, о, вот он, я вам клянусь, вы здесь будете много жизней жить, прямо под руководством гуру своего. И гуру это знают. Понимаете, да? Что эти люди с такими мягкими вещами, они вынуждены будут здесь оставаться. Вот почему многие духовные учителя прекращают учеников принимать там то. Потому что это не гарантия, что всех они их спасут. Нет гарантии. Нету. Поэтому в шастрах есть вообще строжайшее указание. Никто не должен становиться мужем, царем, священником или гуру, если он не может своих подопечных вырвать из круговорота рождения и смерти, как минимум. И поэтому люди по указаниям. Кто-то вырывает, а они собирают. Потому что порой по нашей милости ничего не может. Мы можем собрать народ, но не по нашей милости он вернется. И мы думаем, ну, по крайней мере, по милости того, кто нам приказал это сделать. Что раз он нам приказал, это мы не сами собирали. Тот соберите, а я их спасу. И мы всегда почему поем «Вся слава Шиле Прабхупаде», «По милости Шиле Прабхупады», «По милости Боже». По чьей-то милости мы можем выбраться? По чьей-то милости? Но эту милость этот человек должен иметь. И Вишванат Чакраварти Такур описывает в натуре Кадамбини. Он говорит о том, что Бхакта Карунья, мы должны искать Бхакта Карунью. Милость Бхакты, милость преданного. Бхакта Карунья называется. Милость преданного, который в такой связи находится, что даже если мы просто будем делать то, что он нам говорит, даже не такое какое-то, но делать именно так, как он нам сказал, мы получим милость эту. А как, что такое милость? Свакрипа Шакти, что называется, свапрасадом. Свакрипа Шакти называется прасадом. Вот эту какую милость? Беспричинную милость. Что мы просто служили этому человеку, может быть, мы там не знали санскрит, не знали, но точно делали то, что он нам говорит. И мы получили тот же самый результат, что люди, которые говорили на санскрите, там то, сё, пятое, десятое, и тоже слушались. Мы получим тот же самый результат. Но если мы не слушались, мы не получаем даже вместе со санскритом и с чем-то. Вот так, вот так. Это и называется свакрипа шакти, милость. А милость, говорится, в том, что преданный может увидеть просто, кто очень сильно хочет получить милость, но не имеет никаких качеств и квалификаций, но очень сильно хочет и готов сделать что угодно. И поэтому, говорится, и преданный хочет спасти такого человека, который хочет получить свакрипа шакти. Служить ему, в его служении. И он прекрасно учитывает, что тот, может быть, языков не выучит, но он его занимает все равно. И тот просто делает то, что он ему говорит, получает это желание, появляется у него желание спасти его. Дать ему, потому что он хочет. Такова суть. Иначе мы будем целыми, ну тут, ну не знаю, сколько, как Прабхупада говорил, можно десятки тысяч жизней прожить в храмах. Прыгать тут, кричать «Джай Прабхупада» из толпы в экстазе. Но планов нету на исполнение воли духовного учителя. Планы только заработать, где-то пристроиться, где-то пригреться. А обман, ум в обмане в таком находится. Он все якобы под руководством делает. И поэтому Шрила Вьясадева говорит, каждый может предаться независимо от кармы. если предадутся преданному. Преданному. Поймите, это не так, что вот только через меня. Нет, пожалуйста, вы служите. Служите под... Выбрали. Только единственная какова цель, я хочу вам сказать. Запомните, что если это не научно, ничего вы не получите. Или получите варежки. И книжку «Тихий Дон». Хари Кришна. Верховная личность Бога, Хари, это и душа, и сверхдуша всех живых существ. Каждое существо представляет собой частицу энергии Господа, проявляющуюся в виде живой души и материального тела. Поэтому для живых существ нет никого дороже, чем Господь. И все они подвластны Ему. Как один человек меня спросил, как же чистое преданное служение привлекательно для всех? Конечно, для всех. Потому что все души, но не осознавая себя душами, они не привлекаются чистым преданным служением. Они даже самим служением Богу не привлекаются, они Богом не привлекаются. Это из-за скверны. Потому что для души нет ничего привлекательнее, чем отношение с Богом. А все души. Так можно ли сказать, что Кришна всепривлекающий? Можно. Можно ли сказать, что все живые существа для всех привлекательно преданное служение, а те особенно чистое? Можно. Но в оскверненном состоянии? Нет. Таким образом, мы можем видеть, что если человек не очищается, он и не привлекается преданностью, и не привлекается чистотой. Он никогда не будет работать ни над мотивами, ни над этой преданностью, потому что сердце нечисто. И будет все время задавать вопросы всякие. А чего он там говорится одно, а почему-то я не чувствую? Ну как вы можете чувствовать это? Для этого нужно протрезветь? Как минимум. Говорит, я не чувствую угрызения совести. Но для этого нужно протрезветь. А то так, то все. Помню, голый скакал, помню, песни орал. И говорил всем, что у меня папа генерал. А утром было так стыдно. За то, что выбил окна и дверь. Что-то там. Да, и балкон уронил. Я как раненый зверь напоследок чудил. Выбил окна и дверь, и балкон уронил. А утром все за это стыдно, что голый скакал, орал там что-то, врал, что генерал. Выбил все, сломал. Но, по крайней мере, чтобы устыдиться-то нужно что? Протрезветь. А в этом состоянии-то что-то другое привлекает всегда. Что тут не понять-то? В таком-то состоянии только это и привлекает голым скакать, орать. Поэтому каждый заходит в вопрос и задает в этом состоянии. А что такого-то? Скакал голый, и что? Это же вам могу, так сказать, проскакать. Что такого-то? Он Валька скачет, Мишка скачет, Дуська скачет, бабка моя скачет, детка скачет. Нафиг нужен этот бог? Но все в таком состоянии оскверненном. Чего ж на них равняться? Поэтому и говорится, мы должны на трезвых людей равняться. А если на трезвых нету, ну хотя бы так, на тех, кто с похмелья, или кто ну, в легкой стадии опьянения. Серьезно, я говорю, это как бы так. Что это, по крайней мере, что это там. Говорит, спокойно, по-моему, это из-за того, что мы слишком много выпили. То есть он как бы такой же пьяный, ему может охоту, но еще мозги у него работают. Он говорит, нет, сейчас со мной не разговаривайте, потому что я могу заскакать голые, что-то спокойно, надо идти спать. У него, по крайней мере, какой-то будхи-йога. У него разум-то, кстати, не перекрыт еще. Хотя у него может быть то же самое. Но когда он так, кстати, вам говорит, нет, это нормально, надо скакать. Потому что мы все сделаем то, что хотят эти вот, которые не скачут. Нет. В любом случае, вот так вот мы все в разной степени оскверненности находимся. И лучший тот, может быть, он такой же, но у него что-то мозги, да, он там пьян да умен, как говорится, два угодья в нем. А не такой, который-то маленько царапнул, и все у него сразу, все. Парадигма жизненная поменялась. И он там давай чудить. И все это так авторитетно, самое главное. Вы замечаете? Да всегда все авторитетно. Душишь там за пузырь кого-нибудь авторитетно. Или за шприц там авторитетно по карманам лазит человек. Или авторитетно Дед Морозами торгует. И все. В уме-то это авторитетно. В уме-то это авторитетно. Я иду, устраиваюсь на работу, это авторитетно. Я вот авторитетно проспал, авторитетно переел, авторитетно запузырился, авторитетно, так сказать, нарожал, авторитетно, так сказать, поменял жен, там что-то. Все авторитетно в нашем уме. Нет разве? Вы разве это не замечаете? Как себе-то можно все это авторитетно представить, себя пожалеть и продолжить? Значит, мы очень осквернены. Наш разум не работает, что нам не стыдно, ничего, что это. Значит, мы настолько пьяны, что мы все понимаем, но все равно в морду получай. Конечно, я в морду бить тебе не надо, но... Ну, какое, зачем это понимание нужно? И все говорят, ну, так он его зарезал очень с пониманием великим. Так зачем оно нужно, такое понимание? Понимание, это когда вы в таком состоянии нож схватили. Нет, это, по-моему, неправильно. А все, давай, иголка, вали. Нет, без меня. Я чувствую, что это... О, уже авторитет. Хотя тоже еле на ногах держится. Но у него что-то там. А это что за авторитеты такие? Чем берегов не видит. Поэтому нужно, я еще раз говорю, очень хорошо анализировать свое положение, все это остальное. Что есть сочетание, раз есть разные комбинации, в любом случае. И нужно этому учиться. Анализировать все это. А это что за люди? Они трезвые к гуру не обращаются. Как же можно подумать, что они чисты? Можно только себе представить, если они сквернятся еще, как они себя будут вести. Им никто не нужен. Они к жене-то, кстати, бегут за советом. Или к Ваське, к Петьке там, к компаньону, к Павлу Николаевичу. Что это такое? Вы что, сумасшедший, что ли? Вы думаете, что эти люди вас спасут? Они вам нож в руку будут вкладывать. С полной уверенностью, что они правильно делают. Поэтому человек, говорится, он не должен принимать их. Они вообще ничего не следуют. Они преследуют единственную цель – чувственное наслаждение. И если надо будет по вам потом в итоге пробегаться, они так и делают, и бегают, блин, по вам, по вашим благодетелям. А вы ничего не соображаете, что-то там кукарекаете. Денег вам стало жалко, куда-то кто-то потратил. А этот человек готов был за вас жизнью рискнуть, под чьим-то указанием. Что вся ваша жизнь, блин, на ноль сведется. Башку открутят, и все. А вы начинаете что-то там кукарекать. Поэтому он уйдет. Уволится, те уволятся, все уволятся. Оставайтесь с теми, кого вы выбрали. С теми же, блин, засранцами, которые будут вас, блин, продавать. Днем и ночью продавать будут. Что вы ничего не цените. Что для вас делает Бог? Что для вас делают преданные? Когда человек прекращает ценить, надо отобрать у него. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, надо наказать, отобрать милость. И будь, блин, такой умный, пусть сам живет. Очень внимательны мы должны быть. Потому что майя перехлестывает майя с тем, и одно от другого отделить, нужно иметь квалификацию. Одно от другого отделить, нужно иметь квалификацию. Иначе все мы сбиты с толку. Мама там, да-да-да-да-да. Им раз, я, о, мама. Что там мама соображает вообще по жизни? А? Вот что мама соображает? Мама сама в телесной концепции жизни привязана к вашему телу и вас убеждает, что вы тело. что вас кто-то там в секте сбивает, что вы душа. Вот мамин принцип. И мама не хочет, чтобы вы духовно продегрессировали. Мама хочет, чтобы у вас был живот, деньги, так сказать, муж, карлик с таким носом. Папа хочет, чтобы вас все уважали, батраки и рабочие, и крестьяне. Чтобы вы были бы президентом чего-нибудь хотя бы. Хоть чего. И тогда вы сбиты с толку, потому что вы и так, так сказать, президент всего на свете. Еще вас, так сказать, на это подогревают, там, кого вы любите. Поэтому Кришна говорит, ты прекрати их слушать, сюда слушай. Я буду говорить на твое благо. Ну и таких вообще единицы, я еще раз говорю, единицы их. Единицы. А одна тетка пришла к гуру и говорит, вы говорите везде, что человек сам творит свои судьбы, там туда-сюда. Так что это я что, вот сама сотворила, стала женщиной? Он говорит, нет. Женщина – это предназначение. А как ты используешь это предназначение – это судьба. Все. Быть человеком – это предназначение. А как мы используем – вот это судьба. Это будет от нас зависеть, как мы используем это предназначение. Потому что нигде не говорится «женщины» там или «мужчины». Везде говорится «человеческая форма». Это наше предназначение. Где бы мы ни родились, кем бы мы ни были, если мы в человеческой форме, это наше предназначение. А судьба, как мы используем это. И вот почему говорится, человек сам творит свои судьбы, но он не творит своего предназначения. Поэтому есть люди греховные, такие, такие, продвинутые, непродвинутые. Это лишь судьба, которую сформировал сам человек. Но предназначение... Это немного другое. И поэтому говорится, предназначение каждого живого существа служить Кришне, предавшись его преданному. Предназначение каждого живого существа. И для этого живое существо получает разные формы. Чтобы еще раз предаться. Не смог так собакой предаться, ну давай, так сказать, оленем предайся. Оленем не можешь предаться, ну давай, так сказать, тюленем. Тюленем не можешь предаться, давай пельменем. Вопрос об истинном энтузиазме. Вот, да, если человек, он не... Истинный энтузиазм, он исходит не из эмоций, он исходит из понимания. Человек не готов принять истинный энтузиазм. Еще раз говорю, все хотят энтузиазм для... Что такое уцаха? Это энтузиазм чувственного наслаждения. А что такое энтузиазм бхакти уцаха? Это энтузиазм цели, что это ведет меня к цели. Поэтому я энтузиастичен, а не потому, что у меня чувства возбуждены. Улавливаешь, да? Да. А цель-то она же привлекает чем? Вот я говорю, вот... Что потом? Потом будет самадхи. Но это опять чувство. Но потом, а не сейчас. Ну так вот. Потом? Это и есть разум. Разум смотрит когда? Сейчас или потом? Ну вот. Поэтому говорится, что это и есть будхи уцеха. То есть на разуме это истинный энтузиазм. И он не отличен от того духовного энтузиазма. Просто он еще не проник в чувства. Потому что чувства осквернены вожделением. Поэтому на разуме человек держится. Его энтузиазм, энтузиазм разума, а не энтузиазм чувств. Там такое. Это не энтузиазм. Это что? Говорит, мартышка и очко. В разуме. В разуме. А разум – это знание. Разум, знание проистекает из разума, и вы с энтузиазмом что-то делаете. Основанном на знании, а не на эмоциях каких-то. Дешевых. Мы представим, что ты с энтузиазмом там что-то будешь, ну, курить, но с энтузиазмом. Это что? или будешь очень страдать, но бросать? А? И бросишь. В том и в другом случае нужен был энтузиазм, чтобы курить всю дорогу. Нужен энтузиазм? Ну как нет? Чтобы венерическими заболеваниями заболеть, нужен энтузиазм? А? Я говорю, нужен энтузиазм или нет? Узнай. Чтобы кушать, нужен энтузиазм? Да, конечно. Поэтому и делится на ложный и истинный. Что везде и там нужен энтузиазм. Просто он разный. Один ложный, а другой истинный. Что как тапасию совершать нужен энтузиазм, так и наслаждаться нужен энтузиазм. В любом случае нужен энтузиазм. Просто один ложный. Почему? Потому что этот энтузиазм приводит к проблемам. А тот энтузиазм, основанный на разуме, он ведет к счастью, к цели. Да. Да. Но разум должен быть знанием исполнен. Потому что разум может, да, разум может быть материальным. И точно так же. Потому что там над ним ложное эго. Вот почему говорится, нужно отказаться от ложного эго в этом энтузиазме. Поэтому говорится, телесный энтузиазм, ложный энтузиазм. А когда энтузиазм проистекает из наставлений, тогда это другой вопрос. Даже если это тяжело для чувств. Энтузиазм везде нужен. Не то, что я быстро и правильно делаю, это энтузиазм. Быстро и правильно сделать, это как раз и есть энтузиазм. Да. А не то, что у меня энтузиазм только тогда, когда я хочу. А когда кто-то хочет, у меня нет энтузиазма. Улавливаешь, да? Вот что такое ложный энтузиазм. И он всегда коротковременный. Или требующий искусственной подпитки. Для чувств нужно что-то. По Ниру набахали ему, вот он с энтузиазмом. Сразу в энтузиазме. Пообещали ему денег, сразу энтузиазм. Что значит ложный? Там материальные цели. И из-за этого энтузиазм. Вот вы наверняка замечали, когда люди говорят, после вашей лекции вообще весь энтузиазм пропал. Почему? Потому что на лекции разбиваются мотивации. Улавливаешь? Те мотивации, которые давали энтузиазм. Если мотивации материальные, энтузиазм как назовешь? Каким? Истинным? Ну, да. А из истинных мотиваций какой? Если вы вдохновлены? Истинный. Вот и все. Что тут не понять-то? И поэтому те, у кого энтузиазм материальный, лекция же всегда дается, когда человек такой еще с острым языком, он там какие-то наши привязанности рубит, и мы после лекции, теперь вообще делать ничего неохота. Тоже мне неофит. Хотели мы делать, а его послушали, теперь неохота. Потому что он ударил по каким вот этим хочу, не хочу-то. Конечно, чувственные эти все вещи. Ложный энтузиазм разгромлен, и у человека не осталось никакого. Вот почему говорится, мудрые не беспокоят невежд, не громят их мотивации. Пусть они хоть что хотят там. Кому что, кому ничего, кому вовсе ничего. Что ты опираешься на какие-то духовные ценности, которые у тебя сформировались. Если ты не смог опереться, значит у тебя их нету. Значит сиди и молчи, не надо там себя гуру строить. Конечно. Иногда нас садят специально так, в лужу, чтобы мы так слишком авторитетов из себя не изображали. Чтобы мы увидели, что у нас все продиктовано желанием власти, почести, того, того, того, того, того, того. Понимаешь? Если отобрать, энтузиазм исчез. Значит, был у тебя энтузиазм духовный? Нет. Корысть была. И из-за корысти столько энтузиазма было. Поэтому это ложное было. Ложная преданность. Поэтому Кришна и говорит, в счастье и в несчастье, в радости и в горе, там, в славе и в бесчестии. Если человек не потерял ни этого энтузиазма, это истинный энтузиазм. Но если этот энтузиазм зависит от этой двойственности, все, это неофит полный. Принимаю это, алтейку по всему миру. Если человек зависел от этого, его энтузиазм преданным служением, значит, он еще не является продвинутым. Но если человек попал в эту ловушку и преодолел это, и все равно, то есть энтузиазм не лишился энтузиазма и продолжил, то поэтому говорится, святым надо считать. Потому что, не оперевшись на какие-то более высокие ценности, человек с этого уровня не способен был бы вылезти. Ты понимаешь, да? Значит, в нем есть духовные ценности. А пока человек не упал, там могут его стимулировать совершенно другие вещи. Понимаете, да? Власть, почет, какая-то карьера, уважение других. Только в падшем состоянии человек от всех отворачивается, в него плюют. И если он при этом остается преданным, значит, он на что оперся? На славу, на почести. Вот почему шастра говорится, его надо считать каким. Потому что только у святого, святой человек может опереться на духовные ценности. И он, выбирая между этим, говорит, как я могу оставить? Это же так было привыкать. Ну ладно, это ушло, нифига. Неприятно, конечно. Ну как, это же вот это главное. Даже хорошо он думает, ой, фиг с ним. Что это отхожее место для него. Вот почему говорится в шастрах, что пока человек в такую ситуацию не попал, нельзя его считать святым. Потому что он может мотивироваться вот так все сделать, потому что все его способствует. Но когда он в самом гадком положении находится, и он при этом не лишился этого энтузиазма служения, святой. Теперь понимаешь, да, почему так в шастрах говорится? Точно понял? Ну. Вот почему говорится, что забитого двух небитых дают. Что два таких нигде не падали, всякие там, они не стоят того, кто упал и вылез. Потому что вылезти из этого состояния мог только тот, кто наделен уже этими ценностями. Что они его привлекают. Даже без этого. А другие тут, кто что, блин, раз что-то не так, а, ну что я здесь делаю, раз сваливают. Но такие тут там лекции читали или что-то такое говорили, так куда деваться? Поэтому это материалисты. Прабхупада говорит, это преданные третьего класса. Они естественно сойдут с преданного пути, с пути преданного. Потому что этот материальный мир все равно ему строят. Какие-то недруги появятся, какая-то хула в итоге все равно появится, какие-то сплетни, какие-то разочарования будут. И Кришна пошлет этот экзамен, чтобы человек увидел, на что он-то опирается в своей духовной жизни. На самом ли деле его Бог привлекает, на самом ли деле его привлекает этот процесс сам по себе, слушать о Боге, воспевать святое имя, поклоняться божеству, общаться с преданными. Это ценность у него? Или ему там президентская должность, там какой-то там региональный секретарь, или он там гуру, там должность гуру у него, или что он там, что-то такое материальное, да, какие-то это, женщины, вино, кино и домино его. И поскольку это положение ему дает все это, он за него держится и такой с энтузиазмом. А отобрали, и все, и нету. Значит, он держался за это. Ничего, если он сходит, значит, он ничего не сформировал. Вот почему иногда я говорю преданным, что надо иногда себя сознательно помещать в ту ситуацию, где вы никто. И посмотреть, готовы ли вы в этом положении, привлекает ли вас Кришна, привлекает ли вас божество, привлекает ли вас мантра. Готовы вы продолжать даже без этого, без всего? И если вы сформировали это, значит, вы недаром потратили время. Если не сформировано, пересмотрите, у вас большие проблемы. И дальше так, если еще хуже будет. Потому что вы становитесь вредителем. Потому что, удерживая эти ценности материальные, вам придется делать политику, конфликтовать и так далее. Понимаете, да? Кого-то убирать там что-то, что-то, как, чего. А если вы, ну что, вы без этого, важно то, что вы предались, все, теперь вы можете служить. Есть, не есть, ну нету, нет. Ну прославляют, хорошо, ну критикуют, тоже хорошо. Потому что никто не отобрал возможность слушать о Кришне, возможность поклоняться божеству, возможность находиться в обществе преданных. Никто не отобрал. Приходите, кто не дает-то? Ну не гадьте здесь. Это проверка, очень серьезная проверка. А то он меня уважает, не уважает, и человек на уважении держится. Это гуна страсти же. И что-то делает, чтобы его еще больше уважали. Что все хотят? Положение в обществе, уважение в обществе. А раз есть международное общество сознания Кришны, то я хочу в нем достигнуть чего-то. Так ведь? И люди хотят кем-то стать в этом обществе. Начальниками там какими-то. И начинается карьера. И чем общество больше развивается, тем больше эта тенденция. Сражаться за кресло, за то, за все, за все. Раньше вообще никто не хотел быть президентом, сейчас все хотят. Раньше никто не хотел быть гуру, все, теперь все хотят и так далее. Все, Прупада не хотел, поскольку сознание было такое. Он говорит, зачем мне саньяс? Это так. А какие-то молодые, все считают, что они должны получить. Прупаду уговаривали, чтобы он принял саньяс. Читали, да? Ну а наши все уже достигли. И поэтому всегда есть некая такая, как бы, тонкость. Какие-то есть люди, кому Прупада хотел, чтобы они... Он говорил, ради проповеди вы должны отречься, принять отреченный образ жизни. А каким-то говорил, не надо, не стоит. Но те хотели, ну ладно. И Прупада пишет это в своих книгах, что это не успех был. И он говорит, несомненно, в будущем они будут падать. И это будущее по-разному распределилось. Именно те, кто принял это из-за сентиментализма. Не те, кто серьезным, а таких, которые принимают саньяс в Кали-Югу, их сколько, как ты думаешь? Единицы. Единицы. Потому что поэтому век Кали запрещен саньяс. И Прабхупада это описывает в Бхагаватам. Мы-то тут врали, имперсональный, там, вайшнавский. Нет, Прабхупада сказал, поэтому любой саньяс не рекомендован в Кали-Югу. Любой, хоть вайшнавский, хоть какой, не рекомендован. Потому что, да, саньяси, потому что все ашрамы и варны осквернены. И он говорит, поэтому это уникально, это исключение, и Прабхупада прямо подчеркивает там, что принимать саньяс в Кали-Югу исключительные люди могут. То есть исключительные из правил. Правила никто не может, но есть исключение из правил. И вот они могут принимать саньяс. Серьезные работы Прабхупада написал. Слава Богу, что у нас есть книги Прабхупады. И тот, кто на них не строит свою вот здесь жизнь, он будет большие проблемы испытывать. Огромные проблемы. Кто погнался за цветистость языка там и чего-то. Надо сам дух понять и переводить в духе, а не в пропорциях языковых. И человек, если дух не понял, он не сможет разобраться. Даже если он идеально изучил санскрит или что-то там. Идеально, по словарю Нирукти. Да, если он дух этот не понял, он точно переведя по литературно, там как угодно, философски, он не переведет точно по духу. И поэтому Прабхупада сразу в Бхагаватам пишет, что в моем переводе вы найдете много погрешностей, неточностей, потому что как переводчик он говорит, но дух я передал неизменно. То есть Прабхупада пошел на неточности искажения перевода, для того, чтобы передать что? Дух. А порой люди за тем, чтобы точно передать перевод, готовы на дух внимания не уделить. И тогда мы говорим, вот этот труд, он может быть корявый, но он почему-то вдохновляет. А этот труд более совершенный, да? А что это, блин, так не вдохновляет? Так же и в проповедниках. Это очень важно, передать дух вот этот. Они там, где кренделя, страницы там и что-то. Как рассказывал, помните, как два ученых, один богослов, а другой ботаник, читали там о клетках, и о клетке по-другому себе. Хотя одно и то же говорилось. В чем была суть? Тот с верой говорил в это, а тот нет. Вот что такое шакти? Вера. Также, раз мы говорим, что речь это деятельность, значит можно и руками что-то делать, и ногами. Понимаете? Речь это действие. И речь произвела эффект в соответствии с чем? С верой. Значит, то, что мы руками делаем, тоже так же эффект произведет. Представляете? Речь это кармендрия, да? То есть действие, значит и ноги, и руки, и анус, и гениталии также зависят от нашей веры. Как мы машем руками, это также оказывает влияние разное. Представляете? Одному пальцем погрозил один, другому другой. И оказал разное влияние. Видите, в чем суть-то? Один пнул собаку, убил. Другой пнул собаку, в духовный мир отправил. Видите, то есть все по-разному. Раз деятельная система зависит от этого, значит все остальное. Там говорится, речь, две руки, две ноги, анус и гениталии. Да, да, да, да, да, да. И поэтому также от преданного. Если он с верой что-то делает, с верой вам грозит, с верой вас хлопает, прикасаться к нему это уже благо, потому что там это шакти. Если там нет этой веры, даже то все точно так же. Но там нету этого шакти. Обычный человек. Хоть стукайся об него. А что обычный человек? Обычный лишь один лишь грех. Что обычный человек это и есть человек, сотканный из греха только. Как пища. Не предложенная на Кришну — грех. Хоть какая она, хоть она супер вегетарианская. Там нету ни сучуга, ни того, ни сего, ни рога, ни копыта туда не подмешали. Ловишь? Но даже козел, предложенный Кали, и то лучше этого вегетарианства будет. И люди этого не понимают. Козел, который предложен Кали, будет круче, чем это супер вегетарианское, без этого утюга, без, там, без ничего, без, без порошка стирального, там ничего, никаких примесей. Она будет вообще ужасная. Нежели козлячье мясо, которое там с великой преданностью этой Кали предложили. Поэтому в шастрах говорится об этом, что надо предлагать этих козлов. Что пусть он козел, но он предложенный козел. А эти, может быть, они хорошие все материалисты, да? Но они не предложены Кришне, и это всегда хуже. Поэтому шастра говорится, если человек обладает всеми хорошими качествами, но не предан Господу, бесполезен. И даже если человек просто океан, каки, но при этом эта кака кому-то предалась, все, если это вишучи-то служит кому-то, ну, в парампаре, то все. Ну, нет, в этом суть. Да, это шастра это описывает. Поэтому, говорит, каждый может спастись, если предастся преданному. Неважно, кто, сколько, до каких краев вы наполнены там чем. Прямо это все несите и предавайтесь. А предаваться это не значит все это вылить на этого человека. А сказать, что делать? И он будет вам говорить. Ну, поскольку ты до краев наполнен, вот это делай. Вот это. Он все это будет учитывать. Но вы будете делать то, что он вам говорит. Все, спасены. Не то, что я вам предался, и так раз поклониться и вылить. Вот для чего гуру-то нужен. Все на него вылить это надо. И гуру там должен сидеть, париться там к вам, жениться, разводиться вам, или как там, что, как вам чакры раскрутить. В общем-то, по сути дела, гуру парится только по одному. Как эту каку занять? Вот в чем его квалификация. Как такого какушонка занять? И поэтому каку лучше в туалете занимать. Вот мой там, то, все, пока. Потому что где-то там это одна кака будет. А он думает, все, я раз предался, все, теперь меня общество светское. Я теперь лордом буду проповедовать в палате лордов. Ну же я же преданный. Что, моими устами уже все там глаголит истина. И человек не очень хорошо даже понимает, что такое предаться-то. Смотришь, я преданный. Мантру повторяю, все. Да, ну иногда, я помню, как-то Индрадюн Махарадж в лекции говорил, даже если преданный вообще ни черта не делает, ничего не следует, вообще ничему, но у него есть мешочек и четки, это вайшнав самого низшего уровня. То есть даже если он туда руку не засовывает, но он и носит везде. Видели, да, в целлофановых пакетиках они там носят. На груди прижимают там все. Масли их вываривают там. Большое уделение, внимание уделяют самим четкам. Как там, тхоти, красиво у них? Есть чадр на плече или нету? так красиво носить, стрелки чтобы были там или что-то еще. Как это очень невкусно готовить, но очень красиво подавать. Я помню, маленький был, все время отцу говорил, вот почему, говорю, всегда что красиво приготовлено, всегда невкусное. А что вкусное, да, всегда такое, да, о красоте не беспокоиться. Я говорю, а как-то это нельзя ли так, и то, и другое? Он говорит, нет, это невозможно. В жизни так не бывает почти. Батя всегда мне говорил, в жизни так вообще никогда не бывает. Тебе в двух местах придется поесть. Там красиво, а тут вкусно. Это, а выбрать, где все-таки питаться, ты должен сам. Как прямо как в той истории. Хочу, почему не женишься? А потому что хочу, чтобы жена была красивая, умная и целомудренная. Он говорит, ну тогда тебе нужно три жены. Потому что одна таких вещей не может вытянуть это. Сомахатма судур лапха. Да, такая махатма один раз встречается. Нет, она может быть и хочет замуж, но ей тоже нужен сомахатма судур лапха. Она-то тоже хочет благородный, преданный и так далее. Понимаешь, да? У нее это тоже свое. Она говорит, а я хочу тогда, чтобы полностью предался, это был преданный, настоящий преданный, и в то же время он был сострадателен к женщинам, старикам, детям и коровам. Найдите такого. Такой. Она же тоже так ведь не дура. Поэтому гопи, они поклоняются Калькаяти. Для чего? Дай нам такого, как Шиву. Никто не просит, как Вену или как кого-то. Шиву давай. Такого же, чтобы вот так же был предан Господу. И они лучшие, они самые целомудренные, красивые, все у них, в этих гопи. Но смотри, они какого мужа, у них какая претензия. Давай преданного нам. Никакого не бизнесмена, никакого-то там. Карлик носа. Преданного давай. Ну вот. Ну. Тот, кто нашел прибежище, стоп, Господа. А мы-то все сразу. Кто нашел прибежище? А кто не нашел? Все скромно молчат. Мы обычно у стоп Господа какие-то монетки находим. Какая пыль? Кому пыль нужна? Там монетки лежат. Там Шри Лакшми. Попробуй что-нибудь не так сделай. Булавой как даст. Чакрой зарезет, булавой даст. Цветок на могилу положит и в раковину дунет. Попробуй ему не предайся. Ну, раковина, чтобы на ваших похоронах играть, цветы это на вашу могилу. Булава о вашей башке плачет, а чакра о вашем горле. Попробуйте не предаться. Вот философия нашего кладовщика. Так что подальше надо держаться. А то там все орудия производства. Есть вопрос? Как пользоваться самбандой геной? Ну как применять жизнь? Ну смотреть на жизнь таким образом. С позиции кармы. Это не сразу происходит. Мы иногда в уме-то мы понимаем, но сдерживаться не можем. Поэтому это со временем, с квалификацией происходит. Это как вот на машине, как человек учится ездить? Вот он точно знает, что прежде чем совершить маневр, вот допустим вправо или влево, нужно посмотреть в зеркало, куда ты поворачиваешь сначала, что нет там никого. И как ты думаешь, ты сразу это будешь делать? Или со временем? Когда тебе в бок пару раз дадут, потом ты уже будешь. Почему? Потому что все внимание вперед всегда. Хотя ты знаешь теоретически, что при каждом, при любом даже малейшем маневре, да, особенно в крупных городах, там чуть-чуть даже повернул, а тут они же вот так вот прямо жмутся едут. И поэтому там человек приобретает практику, он во все зеркала постоянно, он всегда зеркалами пользуется. Когда движение такое малоинтенсивное, человек мало пользуется зеркалами. Понимаешь, да? Из-за того, что он в этой среде. Естественно, хотя он теоретически знает. Так вот, как ты думаешь, где ты быстрее обучишься? В интенсивном движении или в таком, на поле? Что тебе надо вот до той сопки доехать, а дороги нету. И все, по поле большое. И ты там, ну, в лучшем случае с сусликом столкнешься. А ты на тракторе. Где научишься? Вот так же и самбандагиан. Если ты не соприкасаешься с какой-то деятельностью систематически, как же ты научишься? Вот я, допустим, больше 10 лет проповедовал людям вот, обычным, которые не знали, что я президент, брахман, там, что могли задавать, они не знают, что такое оскорбление, вайшнава парадхи, там, какой-то этикет. Они вот такие простые наши русские люди, понимаешь, да? Которым ты там что-то чешешь. И за 10 лет я обучился смотреть во все зеркала. Потому что я интенсивно это делал, понимаешь? Где-то сдерживаться, я видел, когда я что-то не сдержался, вот как это реагирует на проповедь, как там, как сям, как... Ты... И так ты обучаешься. Сначала теория, потом практика, практика. Вот представь, люди на тренажерах, там вот тут направо нужно завернуть, здесь там второстепенная дорога. Это теория, а потом там есть практика. И в основном проблема где, у теории или в практике? А? Как думаешь? В практике. А все думают, я умею ездить, но ты не умеешь ездить по правилам. Улавливаешь, да? А друг говорит, я очень хорошо знаю правила. Он говорит, ты что же везде стукаешься-то? А? И в итоге, и в правилах, и в практике сказать, внимательное повторение святого имени. Потому что если ты невнимателен, не делаешь упредел на дурака, ты говоришь, а у меня зеленый свет, все равно я еду. И раздавил там 5 человек, которые с дуру побежали на красный. И что, ты будешь говорить, вот у меня зеленый свет, я был прав. Но ты видел их? Видел, а вот пусть потом не бегают. Нет, тебя посадят. Значит, ты тупой. Правила знаешь, но ты тупой. Ловишь? Вот так же и в духовной жизни. Все точно так же. Вот идентично. Что ты должен помещать себя в ту среду, где тебе напоминают, где ты можешь это вспомнить и так далее. Поэтому Прабхупада говорит, мы создали эти центры для тех, кто хочет быстро овладеть техникой боя. Понимаешь, да? Это Курукшетра, и тут техникой боя надо овладеть. Где что, где, как, что, где, как в зеркала смотреть. Тут, сюда, тут, тот в тебя врезался, ты туда сделал, в него врезался. Что-то там. Понимаешь, да? Постоянные конфликты, трения, какие-то аварийные ситуации. Превышение скорости. Почему говорят, вот 60. Ну, жалко, что ли? У меня на спидометре 260. Ну, давай. Нет, других потревожишь. Улавливаешь, да? Да, можешь, ты можешь, мы не сомневаемся. Но ты потревожишь других. Потому что со скоростью 160 км дорогу никто не перебегает. Улавливаешь, да? Ты, значит, о них должен думать. Сейчас я тут разгонюсь и только всех потопчу. И также тут в коллективе, тут разные всякие эти нюансы. Я, если так буду себя вести, этих побеспокою. То, значит, я должен по каким-то правилам действовать. Улавливаешь? Этикет нужно изучить, там то, все. В колокол не звонить, когда лекция идет. Алтарь открыли, все раз сразу отвернулись и давай кланяться. Что-то такое. И все. Нужно же эти вещи. И так ты обучишься этому, общаясь с теми, кто умеет. Знаешь, там на машине, когда ездишь, там рядом сидит, и у него тормоз. Там тормоз у него. Вот чего у него газа там нету? Что этот газовать будет сам. Там тормозить надо, понимаешь? И вот авторитет сидит рядом. Ну давай, поехали. Медленно, это не надо. Теперь медленно, это не надо дергать. Теперь медленно тормозит. Ну даже руля нету, но у него тормоз. Как вы думаете, почему второй руль не дали? Потому что все это он рулит, блин, там все. Рулить-то все. Рулинг это означает по-английски управлять. Рулить все хотят. Да? Как туда не придешь, так все, все сразу. А тут неправильно, тут надо купить, здесь подкупить, здесь дать взятку, здесь то, здесь все. Все, вот сознание Кришны. Вот это я понимаю сознание Кришны. Тут купили, там взятку дали, здесь подкупили, здесь подмазали, здесь замочили, здесь все. И вот вам все, и нормальный искон попер. Нет, так не делается. Этих выгнать, этим не платить. Нет, это другое. Поэтому там только тормоз. У авторитета что должен быть? А? Тормоз. Вот видите, вот ваш куратор, он тормоз. Он вам, вы только там прогрессировать. Он, вы ты что, сволочь? Но он знает правила, а вы нет. И он, вы раз там, он говорит, ну давай остановимся. Вы раз остановились. Он говорит, а зачем ты остановился? Он говорит, вы же сказали. Он говорит, а знак какой? Не, ну блин, я не пойму, здесь знаки или вы авторитет? Вот так у него, и у неофитов точно так же. Они, вы-то тогда учебные. Но он вас провоцирует, он у вас по правилам. Он говорит, я-то вам сказал, мало ли что, я скажу, он гаишник, сбей иди. Что за слепое повиновение? Тебя чему тут учат-то? Ну давай, гони. Раз, все, давай, вылазь, двойка. Тут почему? Знак какой был? 60 километров. Я, ты... Так вы же сказали гнать. Я же под руководством гнал. Вот обычно под руководством-то и гонят. Еще как гонят. Такой гон вообще. Вася, ты гонишь. Можно прямо сразу говорить. Вася гонит, но под руководством. Но правило, это шастра. А если человек, вы подняли на дороге кого-то ребенка, который вот-вот умрет, и вам говорят, гони, через светофору, через все. Тогда другой вопрос, вы гоните, потому что тут уже жизнь человека. И всегда нужно, и с опытом это приходит. Где гнать, в каких ситуациях? Знаешь, а не когда ты там с теткой договорился встретиться и гонишь через светофоры. Потому что она уйдет, и ты тогда не совокупишься. А если ты не совокупишься, это вообще... Это вообще так. Кранты. А? Я буду не я, если я не наору на них. Нет, тогда ты со временем учишься этому, понимаешь, да? С опытом. Поэтому говорят, права еще мало получить, стаж должен быть. Ловишь, да? Сколько человек в аварии попадал? Попадал ли, как выкручивался, как туда-сюда, пятое, десятое. Столько много. Опытный шофер. Поэтому какого-то опытного шофера говорит, давай, ты не можешь обучать вот этих вот ассов. Гонщиков всех научить ездить правильно. Они там и по тротуару, и так, и сяк, и вообще. И паркуются так вообще, что другие никогда уже не проедут. Он так остановился, что 20 машин уже никогда не двинутся с места. Он не думает ни о ком, он эгоистичный, такой, сякой. И он ас. А такое представление у них. Мы-то ездим, так ездим. А это что, старики? Но старики думают об обществе, они понимают. Они уступают пешеходам, то все, там, пятое, десятое. Они все это понимают. Вот почему они опытные. Они учитывают, а молодые гоняют по барабану им и думают, что они асы. Так ведь, да? Или нет? Уловил? Уверенность она не сразу приходит. Тем более от меня. От меня неуверенность наоборот исходит. Неуверенность в завтрашнем дне. Когда со мной пообщаешься, уже в своих планах точно не уверен человек становится. И поэтому он расстраивается. Говорит, все испортил, Лакшинарайан. Я так все у меня складно, елочка в елочку сложилась. Посидел на его лекции, и теперь ни елки, ни палки, ничего. Какой-то унитаз с крышкой не смытой. Вот что, ой, не могу на его лекции ходить. Так у меня там все, елочку сложилось. Все испортит. Не слушайте лекции, он все елки вам испортит. Схемы нарушит. Я вам говорю просто так, как есть. Я себе же это говорю. Какие там планы? Все, все экстренно происходит. Раз окошко, раз насладился. Окошка нету, не, все, понимаете, и терпи. Все равно Кришна будет вам давать окошки какие-то. Вы не думаете так, что без выходных. Нет, Кришна будет давать вам. Раз подсунет вам какую-то надувную масянику. Серьезно. И вы там будете думать, а что у тебя? Потом вы научитесь относиться как на прокат. Потом научитесь относиться как к гостинице. Понимаешь? Да? То есть он не отбирает, но он говорит, это гостиница. Ловишь, да? А это надувная, а это фарфоровая. Потом говорите, ну и тогда нафиг нужно это все. Он говорит, ну, еще не можешь обходиться. И так далее. И Кришна постепенно, каждая жизнь будет отрегулирована, если мы зависим. Вы не думайте, он все у нас поотнимает, все. Как индусы там говорят, о, Кришне там все отнимет сразу. Ну что за чушь? Что, неужели ты думаешь, Кришне нужны такие, рабы какие-то? Батраки или бродяги? Нет, он не хочет это. Цель его любовные отношения. А нафиг ему батраки? С батраками никакой любви не будет. С обездоленными и с нищими. Ловишь, да? Не будет любви. Будет страх, там надо в страхе держать, надо в том, все, всякая богобоязненность, там, выгоды надо постоянно их чем-то там мотивировать, стимулировать. Иначе они не будут ничего делать. Поэтому они говорят, вот наш Бог хороший, он все дает. Мы его за это и любим. Они не любят Бога, потому что они любят то, что он дает. Также эти вот всякие коммерсанты, они там людям что-то дают там и строят свою любовь и думают, вот у нас хороший, этот человек порядочный, это потому что я это, ему много даю, он больше порядочный, а этому мало даю, а вот он сволочь против меня. Зачем вам такие отношения? Поэтому он говорит, Кришна, я учитываю все эти варианты. Чего вы боитесь? Кришна, он личность, он учитывает. Если мы такие умные учитываем, что человек сразу... Знаешь, есть такая история. Ученики сидят, и идет лекция. И вдруг стучит, какой-то мужик заходит такой. А это тут храм? Тут. Ну, храм. А кто гуру? Ну, а тот же сидит на насами. Он говорит, я как понимаю, вы гуру. Ну, да. Гуру же все знает. Ну, что надо, знает. Он говорит... Мне совет нужен. Какой? Я вот в казино играю в карты, да, а там два зала. Один на первом этаже, другой на втором. Я играю в карты, и меня все время в окно выкидывают, и я все время то ногу сломаю, то руку. Что делать? А он говорит, а играй на первом этаже. И тот раз вышел. И ученики так раз на Махараджа. Он видит, что у всех недоумение. Он говорит, у вас, наверное, вопрос. Почему я ему сказал играть на первом этаже? Все, гуру, вы же должны были сказать ему, что играть это грех, и так, то все, пятое, десятое. Ой, гуру засмеялся и сказал, он играть будет всегда, все равно. Так не лучше ли начать с малого? Что, по крайней мере, пусть научится играть на первом этаже. Потому что, когда его будут выкидывать, он ничего ломать не будет. Из-за этого он подумает, тот гуру, блин, что-то знает на самом деле. Вот теперь меня выкидывают, а я ноги не ломаю. Придет что-то другое спросит. Понимаешь, да? Надо начать с малого. И так же Кришна, если люди учитывают такие вещи, неужели вы думаете, что никто не учитывает этого? Антистуд? Ну вот видишь, не надо бояться, что кто-то там у нас все отберет. Коттеджи, машины, деньги, квартиры, все отберет у нас. Это мы все хотим впихать. А потом, так сказать, за какие-то там 3000 скандалы поднимаем. То все хотим отдать, то за 3000 скандалим. Это тоже еще одну историю расскажу. Это как один ученик женился, ему говорили, ну, и он там начитался шастры, ну, это если женишься, все поправится, да я знаю, я вашими, я знаю, что в каждом вашими своя проблема, то, что если я стану, так сказать, тигром в небесах, то это будет, так сказать, для меня лучше и так далее. Ну, короче, уговорил, что жениться. Женился и через год там разочаровался. Вообще, очень сильно разочаровался. И приходит, и такой перед всеми, гуру там, ученики, и он такой, все, я больше никогда жениться не буду. Женщины мая, все они дуры, они там такие, сяки, и гуру так. И все, а все эти, ну, бахты-то тоже они там. Да, мы же тебе говорили, гуру же говорил. Все, никогда. Он тоже им, никогда не женитесь. Вот так, бабы дуры, дети свиньи там тоже. Никогда, я никогда, и вы никогда. И гуру все это слушает, слушает. Ты похож на кота, который один раз случайно сел на сковородку и клялся перед всеми другими живыми существами, что больше никогда нигде сидеть не будет. Вы поняли, нет? А? Поняли или нет? Он говорит, ты похож на кота, который один раз случайно сев на сковородку, клялся перед другими животными, что никогда больше и нигде сидеть не будет. Сможет он? Так же ему там. Где-то там. Деньги мои! Никогда мне деньги уже не нужны будут. Я уже никогда не буду там это. Что это? Ну, это подобно коту, я говорю. Понятно, что это. На сковородке посидел где-то. На нормальных местах не сидел. С нормальными тетками не общался. Нигде ничего не было. И все, клянется там. Слышно? Слышно. Все, я рад. Прости меня, если что-то не так сделал. Правда? Чего не так? Сгоряча, зато не убил. А было бы оружие, сразу бы выстрелил. Я правда, извини, если что-то беспокоит. Что ты там не так вначале сказал? Ты сказал правильно, а я заорал, что ты не прав. Да, ну я мог говорить. Не обращай внимания. Да не, я мог говорить, как мне будет. Да у меня тоже. Так что наше место здесь. Ты оговариваешься, я тоже. Взаимообмен. Один хочет оговориться, а другой оговаривается. Совершенный тандем. Ну все, Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Бхагаватам Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Шри Бхагаватам Киджай.